А сейчас Эри ходит в школу?» «Нет, в школу больше не ходит. В списке учеников значится, но это просто для учета. Школьная жизнь оказалась не для нее. Сейчас Эри учится дома. Или я сам объясняю, или ее бывшие одноклассники в свободное время занимаются с ней индивидуально. Хотя, конечно, знания она получает отрывочные, о приличном классическом образовании речи не идет. С чтением ей всегда было сложно. Когда мог, я читал ей вслух. А также покупал на кассетах аудиокниги. Вот, собственно, и все образование. Тем не менее, девочка очень умна, чтобы не сказать «мудра». Если сама захочет в чем-нибудь разобраться, копает глубоко, схватывает быстро, просто маленький гений. Но все, что неинтересно, почти полностью игнорирует. И сам этот зазор, интересно или нет, у нее, к сожалению, очень велик. Дверь в гостиную оставалась закрытой. Вскипятить воды и разлить по чашкам чай в этом доме, видимо, требовало времени. «Значит, воздушный кокон записала Адзами под диктовку Эри?» — спросил Тенго. «Как я уже говорил, все вечера девочки проводили у себя в комнате. Что они там делали, мне неведомо. Это было их тайной. Но с какого-то времени Адзами стала печатать на моем слово-процессоре. Садилась у меня в кабинете и забивала в память машины то свои конспекты, то какие-то записи на кассетах. И что интересно, примерно тогда же Эри понемногу начала говорить. В девочке проснулся интерес к происходящему. Маска отрешенности наконец-то исчезла, на лице заиграли чувства. Я снова различал в ней ту Эри, которую знал когда-то». «То есть тогда и началось ее исцеление?» «Неполное. К сожалению, только частичное. Но восстановление началось, несомненно. И, скорее всего, именно благодаря истории, которую она рассказывала». Тенго ненадолго задумался, а потом решил сменить тему. «А насчет исчезновения супруга Фукада вы в полицию не обращались?» «А как же. Сходил в тамошний участок. Об Эре ничего не сказал, но сообщил, что мои друзья не дают о себе знать уже несколько лет, и я опасаюсь, не держат ли их в неволе. Однако в те дни перед авангардом даже полиция была бессильна. Коммуна, сказали мне, зарегистрирована как частное владение, и пока нет явных доказательств преступления, вторгаться на их территорию не имеет права ни один представитель закона. Сколько я этих полицейских порогов не обивал, все мои заявления откладывали в долгий ящик. Пока, наконец, не наступил 79-й год, когда мне прямо сказали, что даже тайного расследования по данному вопросу провести невозможно». Сенсей умолк, словно что-то припоминая, и задумчиво покивал головой. «Что же случилось в 79-м году?» — не выдержал Тенго. «В 79-м году «Авангард» получил статус религиозной организации». На несколько секунд Тенго потерял дар речи. «Религиозный?» — повторил он наконец. «Да, было чему удивляться», — еще раз кивнул сенсей. «Ни с того ни с сего «Авангард» превратился в религиозную секту. И губернатор префектуры Яманаси выписал официальное разрешение на ее регистрацию. С появлением этой бумаги полицейская проверка на территории «Авангарда» стала практически невозможна. Это означало бы нарушение конституционного права граждан на свободу вероисповедания. Определенно «Авангард» завел руку в Министерстве юстиции, обеспечив себе мощнейшую поддержку в верхних эшелонах власти. Той самой власти, перед которой местная полиция — просто деревянные солдатики. Когда я услышал об этом в полиции, меня точно громом ударило. Просто не мог поверить своим ушам. Они показывали какие-то бумажки, чтобы я убедился, но переварить эту новость мне удалось далеко не сразу. Я слишком хорошо знал Фукаду, почти как себя самого. Ведь из нас двоих это я занимался историей цивилизаций и в вопросах мировых религий, можно сказать, собаку съел. Он же, наоборот, всегда был прирожденным политиком и в любых речах опирался в первую очередь на логику и рационализм. И уж что-что, религию просто на дух не переносил. Даже если бы это потребовалось ему стратегически, лидером секты он не стал бы объявлять себя никогда». «А ведь получить разрешение на организацию секты очень непросто», — задумчиво произнес Тенго. «Не совсем так», — покачал головой сенсей. «Конечно, для этого нужно пройти через целую кучу сертификаций, административных формальностей и прочей бюрократической ерунды. Но если за кулисами этого театра ты заинтересовал кого-либо политически, Любые ворота перед тобой откроются чуть ли не сами. Ведь определить, что есть мирное религиозное отправление, а что сатанинский культ, всегда было крайне сложно. Точного определения нет, есть лишь вольное толкование. А там, где есть свобода для толкования, всегда найдется место для политиков и концессионеров. Получай лицензию на религиозную деятельность и делай, что в голову взбредет. Без уплаты налогов и под надежной защитой закона. Но ведь авангард превратился в религиозную секту из открытой крестьянской общины. И что самое жуткое, в замкнутую, сверхсекретную организацию. Таковы все новые религии, друг мой. Или, если точнее, новые культы. Все равно непонятно. Разве могла настолько дикая трансформация произойти без какого-либо предварительного толчка? Сенсей уставился на свои руки, покрытые седым пушком. Правильно, не могла. Несомненно, этому предшествовало какое-то большое событие.